Глава 9. Бал связных. На мне нежно-розовое платье в пол. На моем спутнике смокинг с бабочкой. Уолтер Рид не изменял себе даже в ситуации, от которой его тошнило. Демонически красивый ящер, который выводил меня из себя. Адская смесь харизмы и невыносимого характера. Мы переместились во внутренний двор главного связного Его Величества, одними из последних, потому что Рид не хотел толпиться на входе. Мне кажется, причина была в другом. Мой сегодняшний партнер надеялся, что его не узнают. Ага, конечно. Самый незаметный дракон континента. Высоченный, широкоплечий, от его энергии вибрирует воздух. Он бы еще усы нацепил, чтоб наверняка никто не догадался. Дух, выдох. Я глянула в сияющие окна и сделала первый шаг. Назад дороги нет. Здесь ежегодно собирались связные всего королевства. Как лучшие из лучших, так и последний сброд. Ибо главное правило связного все равны перед великим драконом. Какая разница, королевский ты связной или нет, если ты связной? Всего лишь дополнение к дракону. Эдакий удобный источник магии, который всегда под рукой и которым всегда можно пользоваться по своему усмотрению. Не бесправные рабы, но, честно говоря, близко к тому. У драконов к связным исключительно потребительское отношение. Раньше меня это не трогало, потому что я и в страшном сне не могла подумать, что стану одним из таких магических сосудов. А теперь понимаю, как все это несправедливо. Ведь чем сильнее связной, тем могущественнее его дракон. Наверное, еще и поэтому я подзабила на учебу и не стремилась развиваться, потому что не хотела делать Рида сильнее. У драконов похожая встреча проводилась зимой, когда земли укутывала шалью из снегов. И тот светский ужин был закрытым для простых смертных. Туда приглашали лишь избранных. Я всегда мечтала очутиться среди драконов. А в итоге смотрела на дом, где веселились связные. 5 ступеней лестницы дались тяжело. Лицо Уолтера темнело с каждым шагом. Он даже не догадывался, насколько мне самой неприятно здесь находиться. Для него это единичный случай. Для меня — начало новой жизни. «Ох, демон, я не пойду!» Внезапно заортачился Рид. «Все, хватит, ты втоптала меня в грязь. По самые уши с этим приемом. Уолтер, тебе напомнить?» «Кто кого втоптал в грязь первоначально?» — прошипела я. И губы стянулись в тонкую нить. Причем в прямом смысле слова. «Ты пытался сорвать мой обряд посвящения. Ты унизил меня перед всей Академией. Ты...» Я не нашла в себе сил, чтобы продолжить, потому что почувствовала, горло подкатывает ком. «Нет уж, не позволю Риду видеть себя слабой и беззащитной. Послушай, твое слово вообще ничего не стоит. Грубо, сквозь накатывающую истерику. Я спасла твою задницу, и ты обещал выполнить любое мое желание. Мда. На что я рассчитывала? Ты же Рид!» Последнее слово я выплюнула из себя. Удивительно, что слюна не дымилась. Мне казалось, что яд заполняет легкие. Парень смотрел на меня, нахмурившись. Не извил. Не пытался сбежать. «Идем», — решился Уолтер и так сильно обхватил мою ладонь, что я вскрикнула. «Больно же, придурок!» Рид меня, кажется, даже не услышал. Он шагнул вперед, и в глазах его застыла холодная пустота. Драконье пламя погасло, уступив место ледяной пустоши. мы переступили порог гигантского зала и на секунду ослепли от магических импульсов, которые перемещались под потолком, освещая помещение. Клянусь, в эту секунду все взгляды были обращены в нашу сторону. Воцарилась та самая гробовая тишина, о которой пишут в книжках. Ни единого звука. Шок в глазах. Пальцы Рида сжали мои еще сильнее. Стиснули так, что из глаз брызнули слезы. «Ты мне руку сломаешь!» — ахнул я, вырывая ладонь. «Это твое второе желание?» — язвительно уточнил Уолтер. И перешагнул порог. «Могу исполнить!» Лицо его при этом искривилось. Точно благородный дракон наступил в кучу навоза. «Мое второе желание — заткнись и постарайся что-нибудь выведать». «Так заткнуться или...» — начал он, за что получил увесистый тычок под ребро. «Все, натягивай на лицо улыбку. Сейчас с нами будут здороваться». Он практически простонал это, а через секунду на нас обрушилась лавина приветствий и комплиментов. Но, разумеется, дети двух богатых родов пришли вместе, рука об руку. Да еще и дракон соизволил посетить бал. Связные так радовались, будто не было человека желания, чем хмурый, неразговорчивый Рид. Я улыбалась, принимала рукопожатия, даже согласилась с кем-то потанцевать. Вскоре меня утянула толпа незнакомых связных. Так и планировалось. Поодиночке проще выведать что-то, чем ходить друг за другом хвостом. Интересно, а где Майкл? Он так хотел пойти на этот бал? Я вытянула шею, но не смогла разглядеть среди сотен людей своего друга. Хм, а если он не пришел? Неужели его огорчил мой отказ? Я ведь до последнего увиливала от ответа. Майкл в какой-то момент и спрашивать перестал, а потом сказал, что нашел себе партнершу. Я только обрадовалась. Но теперь его нет. Не нашел, не смог прийти. Почему меня не предупредил? Я хотела поискать друга, но внезапно зацепилась краем глаза за то, как Уолт разговаривает в сторонке о чем-то с высоким темноволосым мужчиной. Тот скрестил руки на груди и кривил губы в усмешке, а аура у Рида аж пульсировала от злости. Никто этого не чувствовал, ведь он мой дракон. Но я уловила бурлящую ярость, готовую вот-вот сорваться с кончиков пальцев разрушительной магией. Подошла ближе, чтобы подслушать, кто мог так разозлить Рида. Ему сказали, что он хорошо смотрится среди связных, или что? Ну и как она на вкус? Сладенькая. Облизал губы темноволосый мужчина. Не хочется отмыться с мылом? Заткнись, прохрипел Рид, стиснув кулаки. Немедленно захлопни свою пасть. Его аура пошла ходуном. У меня потемнело в глазах от того вихря энергии, который сейчас бушевал в Уолтере. Лицо исказилось от ярости. Тело содрогнулось. Едва заметные конвульсии. Эй, что с ним? Мамочки! Он превращается! Действовать нужно было быстро. Если сейчас Уолтер обратится в дракона, нас обоих радостно упекут в изолятор. Поэтому, немедленно, ни секунды, я подскочила к нему и схватила за руку, фальшиво улыбаясь. «Эй, вот ты где! А я тебя всюду ищу!» Рид не обратил на меня никакого внимания. Кажется, он меня вообще не заметил, продолжая гипнотизировать злобным взглядом своего собеседника. Еще чуть-чуть, и взгляд будет не только злобным, но и драконьим. Плохо дело. Я наклонилась, нашептывая на ухо нужное заклинание, пытаясь угомонить Рида. Плевать, как это выглядело со стороны. Сейчас главное — не дать ему трансформироваться. Стиснула его ладонь, но кожа под моими пальцами уже начала покрываться чешуей. Заклинание не помогало. Почему оно не помогало? И времени на обдумывание не было. Я взяла лицо Рида в своей ладони и развернула его к себе ровно в тот момент, когда зеленые глаза стали желтеть. «Уолтер, успокойся!» — шептала я, заглядывая в совершенно дикие глаза. «В слышишь меня? Прошу!» Не знаю, что именно сработало, но вертикальный зрачок снова стал прежним. И желтизна стала медленно сходить на нет. Уолтер моргнул и посмотрел на меня уже более осмысленно, хотя его аура продолжала пульсировать от злости. И сейчас, стоя так близко, я отчетливо ощущала, что Ридзол не только на своего собеседника. В первую очередь его гнев был направлен на меня. Что же его могло настолько разозлить? «Подумать только, какие нежности!» — насмешливо протянул темноволосый мужчина, который все еще стоял рядом и с отвращением взирал на нас с Ридом. «Не понимаю, что ты в ней нашел? Плевать, что древний род. Но она же связная». «Я уже сказал, что между нами ничего не было», — процедил сквозь зубы Рид, раздраженно отпихивая мои руки в стороны. «Да все уже знают, что ты спишь с ней», — фыркнул мужчина. «Как же низко ты пал, Уолтер!» Он ушел, не прощаясь. А Уолтер тоже схватил меня за локоть и силой потащил в сторону сада. Я попробовала выдернуть руку, но это был дохлый номер. Пальцы Уолтера держали меня стальной хваткой. «Эй, пусти, мне больно!» «Да? Какая жалость!» Ядовито прошипел Уолтер и сжал мой локоть еще сильнее. Аура его продолжала ходить ходуном от едва сдерживаемой ярости. «Пусти, куда ты меня тащишь?» Перетащил он меня в темный угол и толкнул к высокой живой изгороди, молча, с каким-то остервенением. В спину неприятно воткнулись ветки, и я возмущенно зашипела. «Уолтер, чтоб тебя демоны покусали! Что ты ко мне прицепился?» Он ответил не сразу, с угрожающим видом шагнул ко мне, и я невольно подалась назад, сжимаясь в живую изгородь. «Скажи-ка мне, Одри, зачем ты это сделала?» Его голос был обманчиво ласковым, но аура разгневанного дракона не могла меня обмануть. «Что именно? Вообще-то ты чуть не обернулся зверем!» Фыркнула недовольно. «Опять же не контролировал сам, верно?» «Не притворяйся дурочкой!» Рыкнул Уолтер. Эффектно так рыкнул. Я аж на месте подпрыгнула. «Не понимаю. Я сдержал свое слово. Пошел на этот гребаный бал. А вот ты, похоже, язык за зубами держать не умеешь». «Да о чем ты, Рид?» Уолтер шагнул ко мне почти вплотную, опершись руками об изгородь, по обеим сторонам от меня. «Не сбежишь». «Ты на кой растрепала всем о том, что мы с тобой переспали?» «Чего?» Я вытаращилась на Рида круглыми глазами. «Я сейчас разговаривал со связным своего дяди. И знаешь, что он мне поведал? Что все нас обсуждают, Одри. Нас и то, как я по ночам таскаюсь в твою постель. Ты чем думала, когда разносила этот слух по Академии?» «Понятия не имею, кто и зачем пустил такой слух. Но я тут ни при чем», — сказала твердо. «Поэтому перестань прожигать меня взглядом и просто выкини эту чушь из головы». Я попробовала отодвинуть Уолтера в сторону, но он обхватил меня за плечи, жестко удерживая на месте. «Чушь, значит, да?» — яростно произнес он. «Ты понимаешь, какое это грязное клеймо для дракона? Переспать со связной. И уж тем более со своей связной. Ты представляешь, что будет, если эта информация дойдет до моего отца? Ты не только меня, но и себя подставила». «Да никому я ничего не рассказывала. Какой мне смысл себя же подставлять? Не веришь?» «С чего мне тебе верить? Я твоя связная. А я твой дракон, и ты меня ненавидишь, не так ли?» Крыть было нечем. Но я в самом деле никому не рассказывала о нас с Ридом. Это было бы неразумно. К как бы я сама его до этого не дразнила на эту тему. Так провоцировала, но не более. Как вообще кто-то узнал о том, что он был в моей спальне? Меня захлестнула обида напополам, с раздражением. Мало приятного, когда тебя распекают за то, что ты не совершала. А знаешь что? Протянул Рид каким-то особым низким голосом. Может, мне стоит этим воспользоваться? Чем именно? Пролепетала я. Тон Рида мне совсем не понравился. И еще более не понравилось его жаркое дыхание слишком близко к моим губам. Раз уж все вокруг считают, что я стал твоим первым мужчиной, может, мне в самом деле стать им здесь и сейчас? Он ощутимо провел рукой по моей спине, очерчивая вырез платья и уверенно сползая ниже. Мурашки побежали по всему телу. Я нервно сглотнула и облизала пересохшие губы, немедленно приковав к ним взгляд Рида. «Не сходи с ума, Уолтер!» — шепнула я, чувствуя себя оцепеневшей. «Тут полно людей и...» «А тебя только это смущает, Одри?» «Ну, так полог тишины нам в помощь!» От интимного шепота в ухо меня как током ударило. Попробовала вновь оттолкнуть Рида, но он, напротив, жался всем телом, силой заводя мне руки за спину. Взгляд демонический, дыхание смешано. Он так близко, что я чувствую сумасшедшее биение его сердца. «Что ты делаешь?» «Я делаю тебя своей, Одри», —